Глава 15. Вся эта история началась из-за шантажа. Кэмпбелл была шантажисткой. Лили — той, кого шантажировали. К несчастью для кузины, она не могла дать Кэмпбелл ничего из того, что та хотела, кроме полного подчинения на неопределенный срок. То есть навсегда. Когда Лили воспротивилась, Кэмпбелл задумала привести в исполнение угрозу, и тогда Сэдди Грейс, цитирую, «среагировала инстинктивно и чуть сильнее, чем нужно, обняла дочь сенатора, чтобы удержать ее». Кэмпбелл начала сопротивляться. Девчонки повалились на нее, и в итоге Кэмпбелл оказалась без сознания. Я не стала спрашивать у этой сладкой парочки, почему они не обратились за медицинской помощью, и как именно перевезли Вельзевула с места преступления, местного загородного клуба, в домик у бассейна Истерлингов. И не стала уточнять у Лили, чем именно Кэмпбелл ее шантажировала. Вместо этого я спросила другое. «Неужели раскрыть то, чем шантажировала тебя Кэмпбелл, хуже, чем быть обвиненной в похищении человека?» Лили опустила глаза. «Возможно, кто-то подумает, что нет». Но только не мама. Мне еще не доводилось видеть, как общаются Лили и тетя Оливия, но я не могла не вспомнить, как перед аукционом дядя Джей Ди зашел сказать моей кузине, что она прекрасна такая, какая есть, и что ее мама предпочла бы, чтобы титул королевы бала достался Лили. «Одно дело стараться, но другое — перегибать палку», всплыли в памяти слова тети. Я не так уж много знала о Лили, но, думаю, можно с уверенностью сказать, что она старалась. «Давай же», — выпалила вдруг кузина. «Скажи, что это не твои проблемы. Скажи, что я сама постелила себе постель простынями из египетского хлопка, так мне в ней и... спать», — закончила я про себя фразу Лили, которая внезапно отлетела в сторону. Только через секунду до меня дошло, что ее со всей силы сбил с ног огненно-рыжий и сидящий на соковой диете ком ярости. Сэдди Грейс ахнула в ужасе. «Ты сгрызла свои путы?» — спросила я нападавшую, впечатлившись против воли. «Слезь с меня!» — Лили пыталась сбросить с себя Кэмпбелл. Но, к сожалению, кузина дралась кое-как, в отличие от безбашенной Кэмпбелл. Сэдди Грейс подскочила к сцепившимся девчонкам. «Не заставляй меня обнимать тебя!» Кэмпбелл обхватила ее за лодыжку, и вот уже все трое катались по траве, как стайка гиен из высшего общества. «Скажи, что это не твои проблемы!» Слова Лили стояли у меня в ушах. Вероятно, это был мудрый совет. Формально я и правда не имела к этому никакого отношения. Формально мы с кузиной были почти чужие друг другу, но у меня всегда была склонность воспринимать формальности как вызов. Я взяла садовый шланг, включила воду и направила его на дравшихся девчонок. Пожалуй, я получала от этого чуть больше удовольствия, чем следовало. «Что? А-а-а! Да как ты смеешь?» Последняя фраза прозвучала из уст Кэмпбелл, которая поднялась на ноги и злобно смотрела на меня из-под мокрых волос, с которых капала вода. Я брызнула ей в лицо из шланга. Так, на всякий случай. Даже насквозь промокшая и изрядно помятая, Лили не утратила самообладание. «Сойер, ты не обязана!» «Подписывать себе смертный приговор?» — вставила Кэмпбелл. «Нет, конечно. Она может развернуться и уйти». Но я никогда в жизни не отступала, когда со мной говорили таким тоном. «Как и ты», — заметила я. «Ты можешь забыть обо всем этом, забыть про свою дурацкую игру, которую ведешь против моей кузины, и просто уйти». Кэмпбелл перебросила мокрые волосы через плечо. «Я Эймс. Мы никогда ничего не забываем», — она улыбнулась. «И никто не забудет, как я покончу с твоей очень шаловливой кузиной». Я понятия не имела, чем Кэмпбелл шантажировала Лили, но, судя по ее тону, под словами «шаловливая» подразумевалась «шлюха». Стиснув челюсти, я бросила шланг на землю. «Можно сказать, что я эксперт по узлам», — ровным голосом произнесла я, а потом перевела взгляд на Лили и Сэдди Грейс. «Мне понадобится веревка». Познакомив Кэмпбелл со своими превосходными навыками владения веревкой, я забрала ее мобильник. Понятия не имею, как ей удалось отправить сообщение, будучи связанной и с заклеенным скотчем ртом, но, помня об этом и о том, что она совершила побег в лучших традициях Гудини, я не хотела рисковать. Вынув аккумулятор из телефона, я раздавила его ногой. Криминальным авторитетом я, конечно, не была, но в свое время пересмотрела много полицейских боевиков и сериалов. «Как по мне, у нас есть два варианта», — обратилась я к Лили и Сэдди Грейс, оттащив их как можно дальше от Кэмпбелл. «Первый — отпустить ее». «Прошу прощения?» Почти бесцветные брови Лили взлетели на лоб. «Оставим ее тут еще ненадолго, а потом уличим во лжи», — пояснила я. «Отец Кэмпбелл — сенатор. Думаю, он не обрадуется подростковым разборкам, которые привлекут национальную прессу. Она не подаст на нас в суд. Она не станет добиваться нашего ареста. Он ей просто не позволит». Лили, похоже, мои слова мало убедили. «У нее был телефон», — напомнила я. «Бог знает, как ей удалось воспользоваться им, но вместо того, чтобы связаться с полицией, она отправила то сообщение. Она захотела заставить людей говорить о ней, а не иметь дело с правоохранительными органами». «Просто замечательно», — уныло ответила Лили. «Мы под угрозой полного социального уничтожения». «Плавали, знаем», — сказала я. «Секрет в том, чтобы наплевать на это». Я с таким же успехом могла попросить ветер не дуть. Лили была не из тех, кто старается, кому не наплевать. «Очень поможет», — обратилась я к кузине. «Если ты расскажешь мне, чем именно шантажирует тебя Кэмпбелл». Повисла тишина. Вдруг телефон Лили завибрировал. Она посмотрела на экран. Стоило ей увидеть сообщение, как ее лицо побледнело. Немного помедлив, она подняла на меня карие глаза и протянула телефон с таким видом, словно в этот самый момент обнажала передо мной душу. Я пристально посмотрела ей в глаза и только потом взглянула на экран. В секретах на моей коже вышел новый пост, причем довольно фривольный. На фарфорово-белой коже внутренней стороны бедра неизвестной девушки была надпись, выполненная золотыми чернилами. Я удивилась, что моя благопристойная кузина подписана на этот блог. Но тут все удивление мигом испарилось. «Убеждай себя в этом сколько хочешь, порнозвезда». Именно эти слова сказала Кэмпбелл Лили, прежде чем Сэдди Грейс приструнила ее. А на аукционе Бун сказал мне, что он почти уверен, что эта анонимная модель с фотографий учится в Риджуэй-Холле. «Рассказать тебе, как эта мисс Благопристойность проводит свободное время?» Лили молча закрыла глаза и опустила голову. Я нажала на ссылку и перешла на главную страницу сайта, чтобы посмотреть предыдущие записи. По фотографиям ничего нельзя было сказать, но телосложение и цвет кожи модели определенно соответствовали кузине. Обнаженки среди фотографий не было, но девушка на фото очень искусно раскладывала простыни. Последний пост был опубликован только что, но было нетрудно настроить и отложенную публикацию. «Ты хотела знать, чем меня шантажирует Кэмпбелл?» Заставив себя открыть глаза, произнесла Лили. «Этим». Лили Тафт Истерлинг была южанкой, леди. Предпочитала одежду из двойных комплектов и знала толк в посуде для официальных ужинов. И, ко всему прочему, у нее был блог с откровенными фотографиями. «У Кэмпбелл есть какие-то доказательства, что это ты?» — спросила я тихо. Лили покачала головой, не желая отвечать. Я не стала давить на нее, поскольку по опыту знала, что, когда дело доходит до того, что девушка предпочитает делать со своими частями тела, ущерб никогда не пропорционален доказательствам. Первым вариантом было отпустить Кэмпбелл, надеясь на то, что она блефует. Лили, похоже, удалось взять себя в руки, и она припомнила мои слова. «А какой второй вариант?» «У меня раньше никогда не было кузины. Мне все еще было странно представлять кого-то помимо мамы, когда я думала о слове «семья». Но я не могла стоять в сторонке и наблюдать, как кто-то типа Кэмпбелл шантажирует даже незнакомого мне человека чем-то подобным. А Лили не была мне чужой. Второй вариант тоже подразумевает освобождение Люцифера. Я расправила плечи, словно генерал, собравшийся вести войска в бой. Но сначала мы пороемся в грязном белье этой ведьмы и найдем что-нибудь, чем сможем шантажировать ее в ответ. 15 апреля, 17.24. «Шантаж! Какое мерзкое слово!» Маки понимал, что ухлопавшая ресницами провокаторша просто дразнит его. Он прекрасно это осознавал, и ему было все равно, потому что взломщица оказалась права. Он понятия не имел, почему арестовали этих девчонок. «Вы кого-то шантажировали!» Молодой полицейский постарался, чтобы его слова прозвучали как утверждение, а не как вопрос. «Кэмпбелл!» — сказала самая чопорная. «Заткнись!»